Ну чё, как в качалке, пацаны? Как вам в качалке? Я в качалочку хожу, синтолом колюсь. Синтолом колюсь. Синтолом колюсь. Синтолом. Синтолом колюсь. Синтолом колюсь. Синтолом колюсь. Синтолом со стажем, я еблан со стажем, я... Питер. За Русь! за руку. Я не популярный мальчик в школе. Я не популярный мальчик в школе. Я не популярный мальчик в школе. Гандонище хуй. Я размотаю все, всю русню, блядь, бездушить буду. Всю русню, блядь, всю русню. Thank you. Питер! Питер! Питер! Питер! Питер! Питер! Питер! Питер! Питер! Питер! Я насрал.